Глава 14. Резня и отходняк. Оказывается, что вертикальный удар в прыжке не разбрасывает врагов в стороны, как это происходит во всяких играх. Осознал я это в тот самый момент, когда в результате своего прыжка вмял ногами в асфальт нескольких зомби, которым приземлился на плечи. Черт возьми, да я практически уверен, что они сами знатно так охренели от моего маневра, ибо замерли, как истуканы. А нет, просто мой мозг стал соображать быстрее. Нужно расчистить пространство. Из горла, сам по себе, полностью минуя любые барьеры воли, вырывается тихий рык. Руки гудят от натуги, поднимая исполинский двуручник на уровне чуть ниже груди. А теперь... Джаггернаут! Я несколько раз крутанулся вокруг себя, словно юла, расшвыривая во все стороны истерзанные ошметки удивительно легких и мягких зомби. Инерция вращения чего-то настолько массивного, как убийца драконов, почти вырвала рукоять меча из моих рук. Но я как-то совершенно инстинктивно переставил ноги, чуть изменил угол удара, и затяжной горизонтальный удар изменился на вертикальный, превращая в кашу одного из зомби-девяток, успевшего подбежать чуть ближе. Сам не знаю, как я его заметил. Если бы не какая-то внутренняя уверенность, что все идет как надо, я бы подумал на удачу. Мышцам и мозгу, естественно, не хватало воздуха, отчего дыхание стало частым, глубоким, но при этом ровным. Рычащие прямо подо мной, придавленные моим весом, к которому приплюсован вес меча, зомби ни капли не мешали держать равновесие. Я все еще не уверен до конца, как именно работает чувство боя, но почему-то у меня есть четкая уверенность, что сегодня я не умру. Уж точно не здесь. Продолжая рычать, я рванул дальше. Гигантская пародия на меч в моих руках уничтожала мертвецов пачками, забирая за один взмах не менее 3 нежизней. Взмах! Еще взмах! В груди горел натуральный огонь, который хотелось выплюнуть из себя всеми доступными способами. Потому я кричал. Потому я рычал. Одежда потяжелела от крови. Двигаться по потрохам было скользко и неудобно, но как будто бы привычно. С каждым уничтоженным зомби мне все было легче. Убить! Уничтожить! Рвать! Крушить! Уже практически невесомый для меня меч порхал, будто вокруг меня не было ничего, кроме смерти, чужих рук и зубов, норовящих вцепиться в глотку. Хер вам, грязные ублюдки! Всех порву на части! Как такое возможно? Пораженно спросил молодой парень, стоящий по левую руку от Саитера, наблюдавшего за побоищем за стеной. Риторически ли это был вопрос? А черт его знает. Но даже если бы парень надеялся получить хоть какой-то ответ, вряд ли бы его желание осуществил хоть кто-то. Рев, смешанный с рыком, вновь прозвучал над лагерем Такаги. Казалось, каждый отголосок звука проникал глубоко под кожу, заставляя дрожать даже сами кости. Уже не было слышно рева сотен глоток мертвецов. Только это яростное рычание. Там, прямо посреди орды зомби, орудовал невиданным доселе мечом один человек. Он полностью перевел на себя все внимание многочисленных зомби, давая защитникам поместья столь долгожданную передышку. Глядя на это зрелище, даже невозмутимый и ничем не пробиваемый Такаги был поражен до самой глубины своей черствой души. «Подобной силой не может владеть человек», прошептал он себе под нос и вздрогнул, будто испугавшись своего же хриплого голоса. «Реорганизовать оборону!» проревел он, перекрыв разом все прочие звуки. Защитники лагеря тут же встрепенулись и, с трудом оторвав взгляд от творящегося в центре орды буйства, забегали, словно их ударили хлыстом. В измотанных людях вдруг разгорелась искра надежды. 2 прорыва в стенах были быстро отбиты от мертвецов, а закрывающие дыры машины отогнали назад, после чего десятки людей тут же принялись всеми возможными способами восстанавливать ограждение. Одна команда сыпалась за другой. Спешно растаскивались в стороны горки тел, по которым зомби частенько попадали на территорию лагеря, а также убирались тела тех, кому не повезло быть укушенным. Каждый из них покорно подставлял пистолет к своему виску и спускал курок, а те, у кого пистолета не было, последний раз улыбнувшись своим товарищам и сбросив экипировку, сами прыгали в полчища зомби, убивая 1-2 и своей смертью давая другим короткую передышку. «Мицураги!» — коротко рявкнул Такаги. «Приготовь команду, чтобы вытащить его, когда он выдохнется!» Несмотря на поднявшуюся суету, Саитера продолжал взирать на побоище, устроенное спасителем его дочери. «А вы думаете, он выдохнется?» На полном серьезе спросил в ответ мужчина. И действительно, Глядя на то, как Мамору с каждой секундой становится все яростнее и сильнее, охотно верилось в то, что он может махать свои шпалы бесконечно. «Он все еще человек». «А вот я в этом уже не уверен», — прошептал Мицураги, однако поспешил выполнить указания своего господина. Минута шла за минутой. Стену уже укрепили всем, чем можно, и сейчас люди Такаги, слегка переведя дух, продолжали неверящим взглядом смотреть на творящуюся мясорубку. Пространство перед воротами поместья уже было полностью очищено от живых мертвецов. Где силами Ватанабе, а где с помощью вышедших за стены добровольцев? Сейчас школьник лютовал в относительно узком проходе, не пропуская мимо себя ни одного зомби. За воротами уже стояла команда, одетая в крепкие костюмы пожарных и с катанами в руках. Среди них был и Саитера. Тот внимательно смотрел на обезумевшего от ярости парня, ловя каждое его движение. Никакой техники. И меч. Что это за меч вообще такой? Только сейчас в голову главы лагеря закрался вопрос, откуда эта шпала взялась? Но подумать над ответом он не успел. При очередном взмахе меча тот, ведомый чудовищной инерцией, попросту выскользнул из рук, улетая в изрядно проредевшую стену зомби, сминая своим весом еще четверых, а сам Мамору начал шататься, едва стоя на ногах. «Вперед!» — выкрикнул Такаги-старший. Слабость пришла как-то вдруг резко. Убийца драконов сорвался с пальцев, оставляя после себя тупое ощущение в руках. Вся набранная берсерком ярость резко улетучилась, и я осознал, что стою один, напротив незнающей страха толпы зомби. А сил не осталось даже на то, чтобы просто стоять. А еще я чувствовал себя очень хреново. Не так, как от усталости. Казалось, каждая клетка моего тела горит огнем, а зрение сузилось в одну точку. Само по себе пришло осознание. Я умираю. Умираю от вируса, убойная доза которого проникла в мой организм в виде крови через рот и нос. За предельным волевым усилием я смог зайти в меню системы и, не обращая внимания ни на что другое, использовать таблетку подавления вируса. Покидая интерфейс, только и успел порадоваться, что могу применять расходники системы прямо вот так, из меню, после чего мои глаза сами по себе начали закрываться. Асфальт глухо ударил в колени, а в следующий миг я осознал, что уже лежу на мягкой, но холодной мешанине из требухи зомби, не в силах пошевелиться. Последнее, что я успел увидеть, тянущиеся в мою сторону руки. Надеюсь, это не зомб... Темнота. Что? Где я? Почему так темно? Мысли текли вяло, а тело совершенно не чувствовалось. Я жив или нет? Попытка пошевелить рукой тут же отозвалась импульсом боли, пронзившим все мое естество. Это было настолько ярко, что мозг мгновенно сбросил с себя сонную негу. Намек понял. Шевелиться — не лучшая идея. Я, по крайней мере, живой. Живой ведь? Система? Статус персонажа. Имя — Ватанабе Мамору. Возраст — 17 лет. Статус — воин. Основные характеристики. Атлетика — 23, в скобочках — 5. Ментал — 13. Воля — 16. Побочные характеристики. Ловкость — плюс 1. Реакция – плюс 2. Зрение – плюс 1. Гибкость – плюс 1. Интуиция – плюс 2. Харизма – плюс 1. Сила – плюс 1. Усвоенные таланты. Легендарное чувство буя. 3 звезды со знаком плюс. Непревзойденное ориентирование на местности. 3 звезды. Мифический берсерк. 3 звезды. Аура убийственного намерения. 2 звезды со знаком плюс. Лицедей. 1 звезда. Тихий шаг. 1 звезда. Увеличенный объем легких. 1 звезда. Повышенный иммунитет. 1 звезда. Ускоренное восполнение сил во время сна. 1 звезда. Аура лидера. 1 звезда. Детектор лжи. 1 звезда. Повышенное восполнение выносливости. 1 звезда. Ровное дыхание. 1 звезда. Контроль дыхания. 1 звезда. Аура уважаемого человека. 1 звезда. Усвоенные навыки. Легендарный стрелок из лука. 3 звезды. Столярный мастер. 2 звезды. Метание предметов. 2 звезды. Щипач. 1 звезда. Владение двухколесным транспортом. 1 звезда. Гитарист. 1 звезда. Киокусинкай, карате. 1 звезда. Фриран. Одна звезда. Шулер. Одна звезда. Вождение легкового транспорта. Одна звезда. Джиу-джитсу. Одна звезда. Жонглирование клинками. Игра в шахматы. Ага, система вылезла, значит, живой. Это круто. Но почему я не вижу ни хера, а малейшая попытка шевельнуться тут же заставляет усомниться в том, что быть живым так уж круто. Да и значение атлетики в скобочках как-то напрягает. Это меня так откатом прибило. Так, мозги, оживайте и вспоминайте. Помню, как прыгнул в толпу зомби и начал махать мечом. Потом... Темное пятно в памяти. Только какие-то психоделические картинки. Так, что еще? Вроде бы я каким-то чудом принял таблетку от вируса. Проверил инвентарь, и действительно, таблетка подавления вируса отсутствует. Фух, значит, превращение в зомби мне не грозит? Слава богу. Ладно, раз уж пока я не способен шевелиться, то посмотрю, какой я собрал с зомби урожай. Казино. Уровень 3. Очки удачи. 2154. Одно вращение автомата – 10 очков. 10 вращений автомата – 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок – 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы двух звезд. Гарантированный усиленный бросок – 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы трех звезд. Улучшение казино – 2000 очков. Ого, больше 2000. А ведь я точно помню, что после всех моих круток у меня оставалось чуть меньше 50 очков. Даже если считать, что за каждого зомби я в среднем получал в районе 6 очков, то выходит сильно за 300 тел. А, стоп. Уже ведь к тому моменту должна была начаться ночь, а там увеличенное количество очков. Эх, жаль, процент не знаю. Так бы посчитал, сколько нарубил. Любопытно, что пиздец, но не судьба. Можно ведь улучшить казино. 4 звезды. Там уже должно быть что-то совершенно нереальное. Если с несколькими капсулами 3 звезд, пусть и под бафом от расходников, я уже мог в одно лицо выйти против орды мертвецов и изрядно сократить их поголовье, то что будет с 4-звездными? Ну, вжимаю. Внимание! Принудительное обновление системы. До конца обновления 16 часов 29 минут 59 секунд. Сразу после этого сообщения интерфейс полностью погас. В смысле? Ау, система, ёпт, вернись! Еще несколько раз я прокричал про себя разные команды, пытаясь вызвать интерфейс, но ничего не вышло. Ну охуеть теперь. И чё, ждать теперь? Эх, ну просто в темноту залипать, такое себе удовольствие. Так что может хоть глаза попробовать открыть? Попытавшись чуть приоткрыть веки, в мозг тут же вкрутилась дикая боль. По ощущениям, я будто из пещеры вышел, а мне тут прямо в лицо прожектором киловаттным посветили. Одновременно с этим у меня как будто бы вынули из ушей ватные затычки, отчего тишина, сопровождаемая разве что едва слышным стуком моего сердца, тут же испарилась, будто под воздействием светошумовой гранаты. Бля! Я как будто в 3 часа ночи с выключенным светом в КС играю, и мне 3 флешки в ебало прилетело. Только раз в 10 хуже. Только спустя секунд 20 какофония окружающих шумов начала трансформироваться во что-то понятное, а свет, так и не пропавший из области зрения, даже несмотря на зажмуренные глаза, уже не норовил выжечь сетчатку. «Ватанабе-сан!» — ввинтился в мозг незнакомый женский голос. Я уже было порвался что-то ответить, но, едва открыв рот, ощутил чудовищную жажду и сухость. «Воды!» — прохрипел я. Слава богу, меня услышали. Я ощутил, как меня аккуратно усаживают на кровати. Или где я там валяюсь? Ай, блядь, осторожно! Болит же все, сука! А потом к моим губам поднесли стакан с прохладной водой, и все мои претензии испарились. Еще никогда в жизни я не пил ничего настолько восхитительно вкусного. Я буквально захлебывался, но продолжал поглощать столь желанную сейчас воду. Еще! Уже несколько увереннее и громче попросил я, после чего с не меньшим удовольствием осушил и вторую кружку. Только после этого я вновь осмелился приоткрыть глаза. Все вокруг плыло и шаталось. Я не мог различить ни единого внятного контура. Да и голова резко начала кружиться. Но я упорно продолжал держать глаза открытыми. К горлу подкатил ком, который я поспешил сглотнуть. Только тошнотиков тут еще не хватало. Чуть прищурившись, я поигрался с углом наклона век и определил тот, при котором я чувствую себя более-менее нормально, и, что не менее важно, могу что-то различать. «Как вы себя чувствуете?» — вновь раздался голос слева от меня. Я повернул голову, продолжая прищуривать глаза. Рядом сидела женщина лет 40, одетая в медицинский халат. «Отвратительно!» — все еще слабым голосом ответил я, однако, что удивительно, с каждой секунды я чувствовал себя все живее. «Почему я привязан?» — слегка подергал я руками, преодолевая боль. «Да, я только сейчас заметил, что мои ноги и руки обвивали ремни. К койке я был притянут не слишком плотно, и некоторую свободу движений мне оставили. Но, скажем так, после того, как меня усадили, ремни были почти натянуты, и с кровати я бы встать своими силами не смог». «Были опасения, что вы были заражены?» «Понятно. Тогда слабовато затянули», — хмыкнул я. «Я все еще помню ту силу, бурлящую в моих венах. Помню, как гигантский меч, весящий под 200 килограммов, рвал зомби на части от легкого поворота кисти. Был бы я в своей полной силе, эти ремни бы меня не сдержали. Кстати, а где меч? В инвентаре его не было. И вообще, сколько времени я так валяюсь? Я чистый, и на мне какой-то аналог больничной пижамы. Прошло уже достаточно времени, чтобы вероятность вашей трансформации в зомби считалась предельно невероятной», — вежливо ответила мне женщина, цепляя мое сознание излишне вежливым отношением. «Достаточно это сколько?» «Вы пробыли в коме 3,5 дня». «Охуеть!» Меня настолько шибануло этой новостью, что я просто впал в ступор. 3 дня? Это такой откат от того эликсира на +10 к атлетике? Или из-за таблетки подавления вируса? Или из-за совместного использования? Секунду. Что с лагерем? Встрепенулся я. Думаю, по этому поводу лучше поговорить с Такагисома. Я недоуменно вскинул бровь. Я была проинструктирована оповестить его, когда вы вернетесь в сознание. Но дабы вас успокоить, лагерь в безопасности. Фух. Я облегченно вздохнул и откинулся на подушку. Вот бы обидно было, если, несмотря на все мои усилия и траты, поместье бы пало. Хуже было бы еще и сдохнуть в процессе. Ага, вообще слабо понимаю, какой черт меня дернул так рисковать, когда можно было просто собрать своих и попытаться прорваться на Хамви. Да, бросать Такаги было бы очень некрасиво. Но будем честны, я не главный герой Сёнэна, которому лишь бы всех спасать. Скорее всего, у меня просто от утомления мозги уже встали на волну «отбить Орду», а когда еще и начали падать капсулы, которые могли воплотить мою хотелку в реальность, так вообще. На такой мысли, не утруждая себя стуком в дверь, в комнату скорым шагом ворвался Саитера. Практически сразу его строгий, оценивающий взгляд пробежался по моей распластавшейся на кровати тушке. Своих выводов от этого осмотра он никак не озвучил и перевел взгляд уже на женщину, чьего имени я даже не удосужился спросить. «Я вас оставлю, Такаги-сама». Поклонилась она, после чего и правда вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Обождав еще 10 секунд, когда шаги местной, как я понял, медсестры, стихнут вдали, Сейтера подхватил стоящий неподалеку стул и присел рядом с моей койкой. «Тишина. И нахрена пришел, если собираешься играть в молчанку?» Видимо, эта мысль достаточно ярко отобразилась на моем лице, и Такаги-старший слегка хмыкнул. «Рад, что ты очнулся, Ватанабе-кун». «А уж как я рад, старик!» — хмыкнул я в ответ, вызывая у мужчины недовольное подергивание брови. «И вообще, как насчет убрать всех этих кунов и прочее?» «Тебе совсем не знакомо понятие субординации, верно?» Сохраняя выражение строгости на лице, прикрыл глаза Саитера. «Где-то слышал что-то такое? Вроде это альтернативное название подводной лодки. А нет, там субмарина». «Хм. Нет, тогда незнакомо. Вовсю поясничал я. Почему-то у меня было стойкое ощущение, что мне это сойдет с рук». «Наглый сопляк!» Криво ухмыльнулся Саитера, вызывая у меня на лице легкую победную улыбку. «В этом весь мой шарм!» Отзеркалил я улыбку мужчины. Помолчали. Я прямо-таки видел, как рой вопросов стремится вырваться из плотно сжатых губ Такаги-старшего, но я пока не хочу на них отвечать. Потому, пожалуй, начну первым. «Что с лагерем?» — серьезно спросил я. «Конечно, от того факта, что я проснулся в одной из комнат внутри поместья, а не где-то в палатке в полях, уже достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Но хотелось бы услышать полный ответ». «Мы смогли выстоять первый день Орды». Откинулся на спину Саитера. «С наступлением утра когда наши силы уже были на пределе истощения, зомби резко потеряли в опасности. Практически пропал риск обрушения стен под их давлением. Мы даже не предполагали, что дневной цикл каким-то образом влияет на их поведение. И что было дальше? Мы не могли допустить повторного ночного штурма. Его бы мы уже не вынесли. В наших запасниках был вездеход-амфибия военного образца. Взрыв Эми ему практически не навредил, и сам по себе он достаточно юркий, чтобы пройти даже сквозь баррикады. Немного издалека начался Итера. Вы выманили Орду громким звуком? Да, ты понял все верно. Кивнул мужчина. Хороший ход. Благодарю. Его предложил Такаши-кун. Хо, но в таких вопросах у него смекалка хорошо работает. Улыбнулся я. А что по нынешней ситуации? Большая часть транспортных средств была восстановлена. Баррикады отстроены и укреплены. Рад слышать. Тут в голове у меня промелькнула мысль. Кхм. Неловко спрашивать, а вы не находили мой меч? Ты про ту бандуру, которую трое взрослых мужиков едва смогли затащить на территорию поместья, и которой ты махал, словно алюминиевой битой? Да, про нее. Невозмутимо кивнул я. Он в мастерской. Покачал головой Такаги на мой ответ. У меня, в свою очередь, тоже есть неловкий вопрос. Откуда ты взял этот кусок стали? Где взял, там больше нет. Саитера прищурился, не разделяя моего юморного настроения. Опустим вопрос, каким образом ты смог протащить ее мимо нашего досмотра. Опустим тот факт, что нормальный человек твоей комплекции попросту не должен быть способен орудовать чем-то подобным, хоть сколько-то долгое время. Пристально посмотрел мне в глаза мужчина. Хотя я на твоем месте не баловался бы армейскими стимуляторами. Дополнил он, а я молча пожал плечами. Мне интересно другое. Кто сделал этот меч и для какой цели? Могу понять, что его так взволновало. Кому в мирное время нужна подобная бандура? Черт, да даже в военном деле от нее нет никакого толка, кроме как повешать ее на ребро танка в качестве дополнительного укрепления. Косплей? Даже не вспоминая того факта, что тут сейчас не тот год, чтобы движение было сильно распространено. 200-килограммовая шпала для косплея? Бред! А впрочем, чего я заморачиваюсь? Его имя — Убийца Драконов. Однажды был на свете такой кузнец, звали его, если не ошибаюсь, Года. Он был весьма известным оружейником. Однажды правитель страны, в которой он жил, издал своим вассалам указ, согласно которому они должны были принести ему меч, способный убить дракона. Годда выковал такой. Гипертрофированный, уродливый, слишком большой, чтобы его можно было бы назвать мечом. Скорее, груда железа в виде меча. Хмыкнул я. Да, я пересказывал оригинальную историю создания меча из манги. Забавная история. И что же стало с мечом дальше? Да, в принципе, ничего интересного. Пожал я плечами, все еще чувствуя неприятное онемение в мышцах. Правитель хотел себе красивую игрушку, а получил неказистый кусок стали, которым и вправду можно рвать на куски несуществующих чудовищ. Понятно. Кивнул Такаги. А как он попал к тебе? Долгая история. Я бы махнул рукой, но слабость и ремни этому нисколько не способствовали. А как он попал к тебе в руки, если практически сразу после Академии вы выдвинулись в сторону моего дома? Продолжал вопрос Саитера. Старик, я не до конца понимаю, что ты хочешь услышать? Вздохнул я, прикрывая глаза. Если ты хочешь услышать честный ответ, то нет, его не будет. Могу только сказать, что у меня было достаточно возможности отлучиться так, чтобы этого никто не заметил. Ты, видимо, не до конца понимаешь свое положение. Слегка наклонился ко мне Такаги. Я не интересуюсь. Я требую ответа. И что случится, если ты его не получишь? Хмыкнул я. Убьешь меня? Того, кто фактически спас жизни твоих людей и твой дом? Или что, будешь пытать? Если бы у меня были силы, я бы рассмеялся. Если так, то лучше начинай сейчас, потому что если я успею восстановиться, то шансов у вас уже не будет. Упрямый, словно дикий баран. Вздохнул Саитера, откидываясь обратно на стуле. Если ты ответишь на еще один мой вопрос, то я больше не буду досаждать тебе. Зависит от вопроса, хмыкнул я в ответ. Ты как-то связан с появлением зомби? Нет. Скорее, это мое появление связано с появлением зомби. Но этого мы говорить не будем. Могут превратно понять. Не ищи в моей истории заговора, Саитера, хмыкнул я. Я действительно владею рядом редких навыков, но меня никто и никогда не натаскивал на противостояние зомби. Ни словом не соврал я. Просто так уж вышло, что они неплохо подходят, в том числе и против этого противника. Я тебя понял, Ватанабе. Встал со своего стула мужчина, после чего резко развернулся и двинулся в сторону выхода. Поправляйся, твои навыки нам еще пригодятся. Обязательно. Чуть скатился я вниз по кровати, принимая лежачее положение. Кстати, старик. Чего еще? Уже стоя в проходе, обернулся Саитера. Я чертовски голоден, не покривив душой, заявил я. А еще ремни. Насколько получилось, подергал я руками. Было бы неплохо убрать. Я распоряжусь.